Всесвятское. Село находится в 2 верстах от Петровского парка, по шоссе. Оно существует более 400 лет. Тут было когда-то 2 двора. Имеретинского царевича Александра Арчиловича и князя Георгия Александровича Грузинского. В первом из них одно время пребывал Петр Великий с семейством. Кроме того, дворец этот долго служил подъездным дворцом. В нем императоры и императрицы останавливались перед въездом в Москву. При дворце был сад и парк. Ни дворцов, ни сада, ни парка давно уже не существует. Единственным напоминанием о прежних владельцах села Всесвятского, имеретинских и грузинских, служат надгробные плиты с сохранившимися на них надписями. Плиты эти находятся во Всесвятской церкви, где было когда-то царское место. Церковь эта в недавнее время подверглась капитальным переделкам, причем иконостас изменен совершенно. На месте бывшего каменного дворца устроено теперь солдатское кладбище. Местность, прилегающая к кладбищу, называется Садок, в память того, что здесь именно был дворцовый сад. Далее тянется Серебряный Бор, это бывший парк. Возле речки Таракановки сохранились 2 небольших прутка. Они выкопаны были для стерлядей, а потому и до сих пор называются стерляжьями. Во Всесвятском был некогда монастырь, от которого не осталось ни малейших следов. Теперь Всесвятское – обыкновенное торговое село с дачами. И только.